Нет, я хотела как хорошо. Раз. А. Нас спросили еще про эту, про декабря, облака декабря. Облака декабря. По просьбам, по запискам. По запискам. Да. Просьбы принимаются, да? Да. Ну, по мере возможности, конечно. Асидора есть на одном из дисков. В кулуарах, мы потом там где-нибудь. Правда, как-то не очень мы готовы. Мы, да, что-то. Да. Мы ее пели, да. Следующую. Это же бывает так редко, раз в 10 лет. Всего не помнишь. Просто разговорились о песне. Песня на стихи Юны Морец. В облаках снег сентября намокает заря, журавли улетают на юг, а Марго в облаках с хворостиной в руках журавлей не пускает на юг. Ох, смех, ого-го, подвинься, Марго, дай местечко на небе своем. Вдвоем в облаках с хворостиной в руках эту песенку дальше споем. В облаках декабря дико блещет заря, журавли на санях, на коньках, а Марго в облаках с хворостиной в руках, с журавлями ля-ля на коньках. Ох, смех, ох, смех, ого-го, подвинься, Марго, дай местечко на небе, на коньках в облаках с хворостиной в руках эту песенку дальше споем. В облаках по весне сладко детям во сне дуют в дудочки март и апрель, а Марго в облаках с журавленком в руках стелит свет золотой в колыбель. Ох, смех, ох, смех, ого-го, подвинься, Марго, дай местечко на небе. Вдвоем в облаках с журавленком в руках эту песенку снова споем. Вдвоем в облаках с журавленком в руках эту песенку снова споем. То есть практически экспромт.